Глава 8. С Домояти мы договорились быстро. С ним вообще, на удивление, легко было работать. Особой въедливостью он не страдал, но и неожиданных подвохов потом, уже после начала работы, с ним не всплывало. Мой пассивный доход с дивидендов акций крупнейших мировых концернов увеличился еще на пару миллионов в месяц. Остальное Домояти предпочел отдать живыми деньгами. Разве что он попросил отсрочку на 3 месяца, чтобы не выдергивать средства из оборота своих предприятий прямо сейчас. Мне эти деньги не нужны были срочно, пока нам на все хватало, так что я согласился. Вернувшись домой, я застал Карима, развалившегося на диване в столовой. «У тебя все нормально?» — поинтересовался я. «Очень уж нестандартное место. Не то чтобы я был против, но в доме полно аристократов, да и высокопоставленные гости. Могут нагрянуть в любой момент, и их приведут именно сюда. Это гостиное лицо особняка, по сути. В общем, обычно слуги рода, даже занимающие высокие должности, так вольно себя не ведут». «Ах, хрен его знает», — вяло отозвался Карим, даже не открыв глаза. Я перешел на магическое зрение и расплылся в улыбке. «Поздравляю!» Карим стал магом 6-го ранга. И, судя по всему, это произошло буквально только что, иначе ему не было бы сейчас так паршиво. «Ага, спасибо», — машинально буркнул Карим. Он все-таки приоткрыл один глаз и тут же взвился с дивана, чуть ли не по стойке смирно вытянулся. «Шахар!» — воскликнул он. «Я... прости, я тут по дороге прилег!» «Да не заморачивайся», — с улыбкой отмахнулся я. «Посиди тут минутку, я сейчас принесу тебе блокиратора цвета и пойдешь отдыхать». «Да ты что?» — замахал руками Карим. «Я сам с тобой схожу». Он сделал шаг вперед и заметно покачнулся. «Ага, сходишь?» — фыркнул я. «Сиди уж. Слугу пришлю с браслетами, раз не хочешь, чтобы я сам тебе их принес». «Спасибо», — смущенно отвел взгляд Карим и с явным облегчением опустился обратно на диван. «Завтра с утра жду тебя на полигоне», — добавил я. «На сегодня у тебя выходной. Мирая передаст твоему заместителю, чтобы сегодня он не смел тебя дергать ни при каких обстоятельствах. Отдыхай, это приказ». «Принял», — с облегчением улыбнулся Карим и откинулся на спинку дивана. Он вновь обессиленно прикрыл глаза, а я двинулся к лестнице на 2-й этаж. К морскому объекту мы с Домояти выехали через день. Удачно получилось, у нас обоих наметилось определенное затишье в делах, и мы решили этим воспользоваться. На этот раз на мой морской объект мы собирались плыть из порта Сурат, и никаких приключений в бывших свободных землях у меня не намечалось. Однако я все равно взял с собой свою командирскую БМП. Очень уж мне нравился этот кабинет на колесах. И Домояти, разумеется, ехал в соседнем кресле со мной. Всю дорогу мы обсуждали его предложение начать сотрудничество между нашими кланами в Лакхнау. У Домояти там с давних пор стоял какой-то небольшой заводик, и сейчас, видя перспективу города, он хотел прочнее там укрепиться. У Домояти же теперь еще и земли в бывшей приграничной зоне есть, как раз неподалеку от Лакхнау. Конечно, я согласился. Свой регион — это отлично, но это еще когда будет. А вот процесс вытеснения оттуда конкурентов из недружественных кланов и кланов с помощью союзников пойдет быстрее. К тому же я не удивлюсь, если со временем клан или хотя бы род Домояти тоже переберется в Лакхнау. Единственное родовое хранилище-то у них именно в этом регионе расположено. И я буду только за. Чем больше друзей и союзников рядом, тем меньше желаний и возможностей у недоброжелателей лезть на нашу территорию. Вон, в регионе Тикту даже другие великие кланы не могут толком развернуться. Пример того, как Кайнар Тикту провел разведку Аргуса, был предельно показателен. Я тоже так хочу. Привязка морского объекта к крови Домояти никаких сюрпризов не принесла. Да, на управляющем слое была все та же чернота, от которой большинство местных магов передергивало, но и только. Правда, у меня появилось смутное ощущение, что я то ли видеть начал дальше, то ли система стала ко мне как-то лояльнее. Но к Домояти и кровной привязке это точно отношение не имело. А в подробностях я разберусь, когда останусь с чернотой один на один. И это будет буквально завтра. Часть обратного пути мы с Домояти проделали вместе и разделились только около Джайпура. Я свернул на свой центральный объект, а Домаяти поехал дальше в столицу. Проникнув на объект, я первым делом вызвал магическую карту на стену. Это все-таки намного удобнее, когда надо рассмотреть ее полностью. По карте, которая всплывает перед мысленным взором, можно проверить что-то конкретное, но крутить ее в разных масштабах слишком напряжно. Перед картой я стоял с полчаса, внимательно ее разглядывая. Конкретно сейчас меня интересовало даже не сколько осталось бесхозных объектов, а распределение сил в зависимости от количества объектов в родах. Понятное дело, что главные роды всех великих кланов имели больше одного родового объекта. Чужаки себя тоже не обделили. Самыми скромными оказались Джина и Тикси, а они оставили себе по два объекта. С Лопанье было пока непонятно, у него в секторе оставался еще один бесхозный объект. Один он отдал мне, два привязал к своей крови, и еще один ждал своей очереди, видимо. С Мигелем Диотали тоже оставалась неопределенность. Его объединенный морской сектор пестрел наибольшим числом бесхозных объектов. Лакшти оказался единственным, кто оставил себе четыре объекта. У всех остальных чужаков было по три объекта. Из местных, помимо великих кланов, более чем одним объектом владели императорский род, Неспели, Наараджи и Алару. Вчера я ввел в их компанию еще и Домаяти, и тем самым, кстати, я очень серьезно приподнял статус союзника в глазах элиты. Даже Пангетсу, непризнанные великие, смогли заполучить только один родовой объект, и то совсем недавно и со скрипом. А Домаяти досталось аж два. Собственно, я на это и рассчитывал. Союз великого клана и рядового однозвездного клана вроде Домаяти — очень странная штука. Еще немного, и меня могли бы начать считать старшим в этом союзе, а то и вовсе покровителем. Ни мне, ни Домаяти этого не нужно. Теперь же все, кто имеет магическую карту, начнут относиться к Домаяти серьезнее. И это настроение они волей-неволей передадут остальным аристократам. За границей Индийской империи во внешних секторах тоже было несколько родов, которые владели более чем одним родовым объектом. Это не считая чужаков, разумеется. После объяснения Чопра все оставили себе побольше объектов, благо у многих еще оставалась такая возможность. В итоге я насчитал 35 фамилий, обладателей более чем одного родового объекта, и на их долю пришлась почти сотня объектов суммарно. Это больше половины от общего числа объектов в системе. Их оказалось 180 штук. Я не поленился, посчитал, и не один раз для надежности. Родов, у которых было по одному родовому хранилищу, было больше, конечно, но всего-то раза в два. То есть на 180 объектов будет около сотни родов у владельцев суммарно, когда все чужаки закончат распродажу своих объектов. Не самый оптимистичный результат, учитывая, что система может тянуть силы из аристократов, но, в принципе, могло быть и хуже. И да, Чопра был прав. На данный момент разрушено было больше 10% объектов системы. Ровно 20 штук. Их отметки я тоже вывел на общую карту. В расположении разрушенных объектов какой-то внятной логики не просматривалось. Были сектора, в которых вообще не было разрушенных объектов, а в объединенном морском секторе разрушенных объектов было аж 4 штуки. Единственное, что бросилось в глаза, это то, что 2/3 разрушенных объектов оказались в юго-западной половине системы. То есть в южном, юго-западном и северо-западном внутренних секторах и прилегающих к ним внешних секторах. Логично было предположить какой-то катаклизм, который утянул под воду ныне морские сектора и, как следствие, вызвал перегрузку ближайших к нему секторов системы. Но оснований для такого вывода на самом деле не было. В известной истории этого мира подобный катаклизм не был зафиксирован, а гадать о более древних временах можно было до бесконечности. Закончив разглядывать карту, я вышел на управляющий слой, в черноту. Я помнил, как странно отзывалась чернота при привязке нового объекта Домаяти, да и легкость, с которой система подсветила на общей карте все разрушенные объекты, тоже отметил для себя. Если раньше мне приходилось прилагать определенные ментальные усилия, чтобы заставить систему подчиняться на более-менее глобальном уровне, то сейчас все происходило словно бы само собой. Почему? Чернота отозвалась едва заметной успокаивающей волной, и тут же пришло понимание, что изменился мой уровень допуска. Не уверен, что я правильно перевел ощущения в слова, но понятие «уровень допуска» было ближе всего. Правда, на вопрос, в чем конкретно дело, ответа я не получил. Варианты из-за собранной воедино магической карты и из-за признания моего лидерства всеми перерожденными чужаками оказались примерно равновероятными на ощущениях. Значит ли это, что и мои полномочия расширились? Да, разумеется. Что ж, это приятно, а главное — полезно. На этот раз я приехал на центральный объект с одной конкретной целью. Я хотел попробовать перестроить этот объект на производство неучтенных родовых сокровищ. Тех, которые штатно не производит ни один объект в системе. В перечне артефактов от Домаяти я видел больше десятка артефактов, которые можно было отнести к родовым сокровищам. Да и по моим собственным подсчетам, родовых сокровищ было значительно больше 7 видов, которые производила древняя система. Откуда же они должны были взяться? Пусть даже в единственном экземпляре, как те же атрибуты императорской власти, которые я видел на коронации нового императора. Я бился и так, и этак часа два, и на управляющем слое, и в реальности внутри центрального объекта. У меня не получилось. Система в упор не воспринимала нестандартные для нее артефакты и отказывалась вообще как-либо реагировать на мои мысленные посылы, связанные с ними. В принципе, если принять тот факт, что эти артефакты в системе не производились, то отсутствие реакции вполне нормально. Ни одна программа не выдаст то, что выходит за ее пределы. Вот только тогда вопрос, откуда взялись другие родовые сокровища, оставался открытым. И где искать на него ответ, я понятия не имел. Отложив пока этот вопрос, я решил проверить еще одну мысль. Раз мои права доступа расширились, то, может, система поможет мне в кровной магии? Родового камня как такового у меня уже нет, и как превратить полукруг наследника рода в круг главы, я по-прежнему не знаю. Никаких ритуалов для вечных родов без участия старших родичей попросту не предусмотрено. Глава рода Дхарматара прямо сказал мне: «Просто жди. Рано или поздно кровная магия признает тебя, и полукруг сам собой трансформируется в круг». Мол, такие случаи в истории уже были. Учитывая все, что я теперь знал о связи родовых камней системы, я подозревал, что «просто жди» — это крайне невежественная трактовка. Смену статуса даже в разрезе кровной магии должно что-то инициировать. И раз нет родового камня, логично предположить, что инициатором является сама система. Нужно только каким-то образом до нее достучаться. Например, через родовые хранилища, если говорить о тех случаях в истории. Или через родовые сокровища, произведенные этой самой системой, как вариант. Но у меня по факту вообще привилегированное положение. Я хранитель системы, и она просто не может меня не признать. Надо лишь правильно ее об этом попросить. Я взял в руки управляющий артефакт системы, прикрыл глаза и представил на его месте свой родовой камень, а затем просто направил в него силу, одновременно держа в уме герб своего рода и полукруг наследника. Плечо обожгло. Я расстегнул ворот рубашки, стянул ее с плеча и с удовлетворением увидел герб, заключенный в круг. Все оказалось очень просто. Или эта простота действительно следствие расширенного допуска? Впрочем, уже не важно, оно сработало. Я — глава рода Раджат. Ну, наконец-то! Интересно, а на Лапане такой способ сработает? В его случае, скорее всего, без родового камня не обойтись. Но когда мы вернем его родовой камень, надо будет обязательно попробовать. Как минимум, отклик системы я обеспечу. А дальше, как карта ляжет.